Матерь Агни-йоги. Качество согласованности – одно из труднейших. Подходить к утверждению его можно, начиная с дел малых. Каждый раз следует спрашивать себя, согласуются ли малые мысли, слова и действия с поставленной целью. Если нет, приводятся они в гармонию с нею. Малые мысли и чувства легче привести, чем большие. Но гора состоит из песчинок, а жизнь бесконечна, так что накапливать опыт согласованности времени хватит, лишь бы только не отклоняться от цели.